нашем мире быстротечно, мы спешим куда-то вечно, и порой не замечаем снега белого сияния. Удивляйтесь, люди, чистым родникам. Удивляйтесь, люди, звездам в тишине и пришедший друг весне. Дни печали лихолетий, знайте, люди, есть на свете золотистые рассветы, что приходит утром вешние. И в саду весенних снежность, что цветут впервые. Синь озер, лучистые ромашки полевые. Удивляйтесь, люди, солнцу и цветам. Удивляйтесь, люди, чистым родникам. Удивляйтесь, люди, звездам в тишине и пришедший друг весне. Удивляйтесь, люди, солнце и цветам. Удивляйтесь, люди, чистым родникам. Удивляйтесь, люди, звездам в тишине и пришедший друг весне. Thank you.